Мои пациенты помнили какие-то аспекты своей духовной жизни довольно ярко, в то время как другие стороны были им неясны. В результате даже в материалах 29 случаев, представленных в этой книге, сложно было дать читателю в полном объеме всю собранную мной информацию о духовном мире. Поэтому различные главы, помимо описания указанных 29 случаев, содержат детали из многих других сеансов. Возможно, читатель сочтет мои вопросы в некоторых случаях чересчур настойчивыми. Когда субъект находится под гипнозом, необходимо держать его в определенном русле. В работе с духовным миром требования должны быть выше, чем при регрессии и прошлую жизнь. Находясь в трансе, обычный субъект склонен позволять уму своей души блуждать повсюду, наблюдая различные интересные сцены и картины. Порой пациентам хочется, чтобы я прекратил расспросы и позволил им просто наслаждаться прошлым опытом и переживаниями души, не отвлекаясь на беседу. Я пытаюсь быть мягким и не придерживаться слишком жестких структурных рамок сеанса. Но, как правило, один субъект имеет только один сеанс, длящийся 3 часа, и за это время он может слишком далеко уйти. Люди могут покрыть большие расстояния и не сумеют вернуться, потеряв меня из виду. Стоит посмотреть на выражение изумления на лицах пациентов по окончанию сеанса. У тех из нас, кто имел возможность действительно убедиться в своем бессмертии, рождается новое, глубокое понимание себя и появляются новые силы. Прежде чем вывести моих субъектов из состояния гипноза, я часто закладываю в них постгипнотическую память. Осознанно владея знанием о жизни своей души в духовном мире и о ее физическом существовании на Земле и на других планетах, эти люди обретают более сильное чувство направления своего развития и энергию для дальнейшей жизни. Наконец, я должен сказать, что-то, что вы сейчас прочитаете, может шокировать вас, разрушив ваше представление о смерти. Материал, изложенный здесь, может вступить в противоречие с вашими философско-религиозными убеждениями. Какие-то читатели найдут здесь подтверждение своих идей и точек зрения. Другим же информация, представленная в этих случаях, покажется просто субъективными историями, напоминающими научно-фантастические рассказы. Каковы бы ни были ваши убеждения, я надеюсь, что вы задумаетесь о том, какое значение это знание может иметь для всего человечества, в случае, если сведения, переданные моими субъектами о жизни после смерти, точны. Глава 1. Смерть и оставление тела. Случай 1. О мой Бог, в действительности я не умер. То есть мое тело умерло. Я могу видеть его внизу, подо мной, но сам я плаваю. Я могу смотреть вниз и видеть мое тело, которое распростерлось на больничной койке. Все вокруг меня думают, что я умер, но я не умер. Мне хочется закричать: «Эй, я на самом деле не умер!» Это так невероятно! Медсестры покрывают мое лицо простыней, люди, которых я знаю, плачут, меня считают умершим, но я все еще жив. Это странно, потому что мое тело определенно мертво, в то время как я двигаюсь над ним сверху. Я жив. Эти слова сказаны человеком, находящимся в состоянии глубокого гипноза и вновь переживающим опыт смерти. В благоговейном трепете он отрывисто выпаливает короткие восторженные фразы, видя и чувствуя, что это значит быть духом, только что отделившимся от физического тела. Этот человек – мой пациент, который сидит в удобном кресле, откинувшись назад. И я просто помогаю ему воссоздать картину его смерти в прошлой жизни. Несколько раньше этот субъект, следуя моим инструкциям, позволяющим совершить возрастную регрессию в состоянии транса, погрузился в воспоминания детства. Далее его подсознательные ощущения начали сливаться. Когда мы вместе попытались вернуться в его внутриутробный период жизни, и тогда я подготовил его к тому, чтобы с помощью визуализированного защитного экрана сделать еще один скачок назад во времени. Завершив важный шаг ментальной подготовки, я направил моего субъекта через воображаемый туннель времени в его прошлую жизнь на Земле. Это была короткая жизнь, потому что он умер внезапно от эпидемии гриппа в 1918 году. Когда первоначальный шок моего пациента от того, что он видит себя умершим и в то же время чувствует, как его душа выплывает из его тела, начинает понемногу проходить, он уже более готов к визуальным образам в своем уме, поскольку небольшая часть его сознания, очень важная часть его ума, все еще функционирует. Он понимает, что воссоздает прошлый опыт. В данном случае это длилось несколько дольше, чем обычно, так как этот субъект являлся довольно молодой душой и не очень привык к циклам рождения и смерти, нового рождения снова, в отличие от многих других моих пациентов. Тем не менее, он довольно скоро привык к этому и начал откликаться на мои вопросы более уверенно. Я быстро вывел этого субъекта с подсознательного гипнотического уровня на сверхсознательный. Теперь он был готов рассказать мне о духовном мире, и я спросил его о том, что с ним происходит. «Ну, я поднимаюсь выше, все еще плавая, оглядываясь назад на мое тело. Это как в кино, только я чувствую в нем. Врач успокаивает мою жену и дочь, моя жена рыдает. Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной все в порядке, но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу, чтобы она знала, что мое страдание ушло. Я свободен от своего тела. Мне оно больше не нужно. Что я буду ждать ее? Я хочу, чтобы она знала, что... Но она не слушает меня. О, теперь я перемещаюсь куда-то дальше. Итак, направляемый моими командами пациент начинает процесс дальнейшего перемещения в духовный мир, находясь под защитой в стенах моего офиса. Многие другие пациенты совершали этот путь, обычно после того, как воспоминания субъекта в гипнотическом состоянии сверхсознания расширяются. Он оказывается более связанным с этим духовным переходом. В ходе сеанса ментальные картины субъекта становятся легче переводить в слова. Короткие описательные фразы перерастают в подробные описания и объяснения вхождения в духовный мир. Существует множество задокументированных материалов, включая наблюдения медицинского персонала, которые описывают опыт переживания клинической смерти людьми, получившими тяжелые травмы в результате несчастных случаев. Эти люди считались умершими, но потом их удавалось вернуть к жизни различными медицинскими способами. Души способны покидать и возвращаться в свои тела, особенно в опасных для жизни ситуациях, когда тело умирает. Люди рассказывают о том, что они парят над своими телами, особенно в больницах, наблюдая за тем, как врачи пытаются их спасти. После того, как они возвращаются к жизни, эти впечатления постепенно угасают в их памяти. На ранних стадиях гипнотической регрессии субъектов, предыдущую жизнь, их описание ментального прохождения через процесс умирания в их прошлой жизни не противоречат рассказам тех людей, которые считались действительно умершими в течение нескольких минут, но потом были снова возвращены к жизни. Разница между этими двумя группами людей в том, что субъекты, находящиеся под гипнозом, с вспоминают не переживания своей временной кончины. Люди в состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается после окончательной физической смерти. Что общего в воспоминаниях о жизни после жизни? Людей, рассказывающих о своем опыте пребывания вне тела, которые они имели в результате физической травмы, и субъектов, которые под гипнозом вспоминают о своей смерти в прошлой жизни. И те, и другие обнаруживают, что плавают над своими телами. Они при этом пытаются прикоснуться к твердым объектам, но не могут их ощутить. И те, и другие рассказывают, что им, к сожалению, не удается завязать разговор с живыми людьми, которые не реагируют на них. И те, и другие чувствуют, что какая-то сила увлекает их прочь от места, где они умерли. И они чувствуют скорее облегчение и любопытство, чем страх.